Эй, я не отрицаю того, что ты сильная, более того, ты пока что сильнее меня. Но каким бы я был мужчиной, если бы хотел отправить свою любимую девушку на опасную миссию? Да будь ты хоть переродившейся джедайкой из далекого прошлого, которая носила титул лорда-джедая и могла гасить звезды. Я покачал головой. Ну, обида перестала чувствоваться, и теперь это были смущение и радость. Ладно, забыли. Так вот, Квай-Гон Джинн со своим падаваном прибыли на планету 2 месяца назад, и около месяца они также, как ранее Талла, успешно выполняли задания по урегулированию конфликта. Попутно он еженедельно писал отчеты на тему того, что ему удалось узнать о мастере Талле, но там, Ти махнула рукой и, наконец, сняла с плиты порцию жареного мяса с кровью, которая оказалась передо мной на тарелке. Впрочем, себя Ти тоже не обделила. В общем, Квай-Гон перестал на связь выходить около месяца назад. Кстати говоря, именно он и сообщил о том, что возможно на планете существует третья сила. Ясна и наша задача. По возможности погасить конфликт и найти пропавших джедаев, ну или узнать, что с ними случилось. Выдвигаю предложение. Слушаю. Ти с интересом посмотрела на меня. Берем деньги у ордена, нанимаем флот наемников, пригоняем его на орбиту и под угрозой орбитальной бомбардировки всей планеты заставляем представителей всех 3 фракций сесть за стол переговоров. Потом разносим место, где будут проходить переговоры, тем самым обезглавив все 3 фракции и сажаем на трон совершенно постороннего разумного, желательно кого-то из джедаев, которые покинули орден, которому сроком на 2 лет оплачиваем услуги флота наемников. Ти растерянно моргнула. Не думаю, что это хорошая идея. Серьезно? Да, я помню, что ты ощущаешь мои эмоции и прекрасно знаю, что мне твоя идея понравилась. Однако совет подобного не одобрит. Может, хотя бы попробуем, выйдем из гиперпространства и отправим запрос на сеанс связи. Ну, Ти чувствовала легкую неуверенность, но все же согласилась с моей идеей. Все же это был самый простой, хоть и весьма дорогой способ наладить все на планете. Дорогой, но весьма быстрый, так как угроза орбитальной бомбардировки вполне способна заставить все 3 фракции прекратить резню между собой. Ладно, так и сделаем, на полпути выйдем из гиперпространства и отправим запрос на связь с храмом, но пока ты мне все расскажешь. Я вопросительно вскинул бровь. Не вскидывай мне тут брови. Ты мне все расскажешь. И если в будущем выяснится, что ты о чем-то умолчал, Ти внимательно посмотрела мне в глаза, то никаких отношений между нами не будет. А если это выяснится, когда эти отношения уже будут между нами, то я тебя брошу. Я не шучу, я чувствую. Я слегка поморщился от подобного шантажа. Я понимаю, что тебе это не нравится. Ти серьезно посмотрела на меня. Однако твои слова о Триване, Бастиле и Джухане. Она покачала головой. Либо не стоило их говорить вовсе, либо надо говорить все. Я даю тебе слово, что дальше меня это никуда не уйдет. Но я должна знать о тебе все, конечно, если ты хочешь видеть меня в качестве своей женщины. Не то чтобы я планировал умалчивать, но рассказывать все несколько проблематично, потому как история несколько фантастическая. И все же я настаиваю. Типа удобнее устроилась напротив меня и принялась резать мясо, лежащее на ее тарелке. Да понял я. Я покивал головой. Ну, начать, думаю, надо с истории одного молодого парня. Несколько часов спустя, Ти сидела напротив меня и смотрела в пустоту. Ее взгляд не выражал абсолютно никаких эмоций, как и сами эмоции находились в своеобразном штиле. Я же сидел и смотрел на нее. Рассказал я ей все, что помнил, и сейчас она переваривала полученную информацию. И было видно, что это дается ей непросто. Так, она моргнула и, кажется, наконец собралась с мыслями. Значит, твоей душе уже достаточно много лет. Основе души, так как в этом мире я появился в качестве кусочка души, которая нарастила свой объем уже здесь. Я поправил Шакти, неважно. Она отмахнулась от моих слов как от не имеющих какого-то большого значения. То, что касается прошлых жизней и жен, она строго посмотрела на меня. Я трогать не буду. В конце концов, ты сам сказал, что они остались там, с тем тобой, а ты совершенно другой разумных, пусть и с очень похожей личностью. Но ведь чем больше времени пройдет, тем сильнее ваши личности будут различаться из-за разных окружающих обстановок. Ти медленно поднесла руку к переносице и начала ее массировать. Так что оставим это все в прошлом. Теперь что касается этого мира, нас ждет глобальная война, которую затеет Ситх, который станет канцлером республики. Да, и при этом молчал об этом, а что и кому я мог сказать? Мне, знаешь ли, моя жизнь дорога, и я не очень стремлюсь дать кому-то распотрошить мои мозги, сделав из меня овощ. Допустим, Ти кивнула, а после войны будет еще одна, потом еще одна, а после придет враг извне, который добьет пользователей силой, после этого вселенная будет уничтожена. Именно, я покивал, как бы там ни было, а ситхи и джедаи — это самые крупные ордены и, что более важно, самые боеспособные. Остальные вырезать значительно проще, и враг извне сделает это. Хорошо, то есть плохо, но допустим. Ти прикрыла глаза. Теперь бы понять, что мне с этим всем делать. Как что? Готовиться. Я пожал плечами. В известной мне истории ты должна была пережить Первую войну и приказ 66, однако тебя должен был убить ученик Вейдера. Не уверен, что в этой истории ты сама не поддалась ему, но, я внимательно посмотрел на нее, в этот раз подобного точно не произойдет, и я предлагаю начать готовиться. Для начала найти планету, которая сможет выступать нашей базой, на которой мы постепенно сможем организовать тайный храм, в котором появится копия библиотеки храма Скарусанта. Небось еще и вывести детей во время войны или ближе к ее концу предложишь. Не только детей. Я покачал головой. Обслуживающий корпус, агрокорпус, целители, наставники. И как ты все это сделаешь? Ну, тут мне потребуется твоя помощь. И какая же? В моем прошлом мире было заклинание телепортации. Ти с большим шоком посмотрела на меня. И я хочу попробовать переложить это заклинание на силу, а после просто открыть портал и для начала перенести всех перечисленных на тайную базу на Карусанте, а уже оттуда на какой-нибудь кораблик, который просто вывезет нас в нужном направлении. Хм, Ти была задумчива. Это позволит сохранить очень много жизней. То есть победу республики ты не рассматриваешь? Хочешь, скажу страшную вещь? Удиви. Ти сосредоточенно посмотрела на меня. Я вообще не собираюсь пытаться победить в этой войне, так как из известного мне, что нынешняя республика, что так называемая новая республика, весьма коррумпированные государства, и они просто не способны справиться с внешним врагом, если, конечно, у власти не встанет. Я посмотрел на Шаакти. Нет, я такую кабалу на себя взваливать не собираюсь. Глава 20. Новое задание. Вас приветствует представитель системы дальнего обнаружения планеты Милидадан, со стороны Дан, Кривот Десор. Назовите цель своего визита. Вас приветствует представитель системы дальнего обнаружения планеты Милидадан, со стороны Милида, Аватар М. Морн. Назовите цель своего визита. Два голоса прозвучали почти в унисон и на одной и той же частоте, а после, на этой же частоте разразилась безобразная ссора двух операторов, каждый из которых считал, что только он имеет право на подобное общение. Мы с Ти пару минут послушали их, после чего моя наставница решила прервать их споры. Говорит, корабль, приписанный к ордену джедаев, требуется аварийная посадка. Вам выделен коридор. Вам выделен коридор. Естественно, нам назвали два совершенно разных коридора для посадки, но меня не устраивал ни один из них, и я, покачав головой, указал Ти на место, которая находилась на равном удалении от обоих фракций, и она согласно покивала. К сожалению, воспользоваться вашими коридорами мы не можем, потому посадим наш корабль там, где будет такая возможность. Попытка препятствовать посадке будет приравнена к нападению на представителей ордена. Передать сведения мы успеем и на вашу планету, по которой так орбитальная бомбардировка плачет, будет направлен флот наемников для принуждения к миру. Оба представителя фракции заткнулись. К сожалению, совет не дал нам разрешения на подобные действия, посчитав их излишне жестокими, но припугнуть этих идиотов нам никто не запрещал, так что мы решили несколько приукрасить наши возможности. КХМ, вас поняли, отслеживаем ваш полет, чтобы выслать помощь. Мы вышлем помощь сразу же после того, как станет понятно, где именно вы совершите посадку. В этот раз, по крайней мере, между этими операторами не разгорелась ссора. Видимо, угроза орбитальной бомбардировки все же хорошо сказалась на их умственных способностях. Тем временем наш корабль все ближе и ближе подлетал к планете. Вход в атмосферу. Корабль начинает немного трясти, но ничего страшного не происходит. Просто корабль слегка поврежден и потому не способен войти в атмосферу плавно. Как у нас дела? Ну, мягкую посадку я не обещаю, но то, что корабль останется цел и получит минимум новых повреждений, я тебе гарантирую. Да плевать на корабль, если что вызовем помощь из ордена, ну чтобы пригнали нам новый корабль, такое, конечно, делают редко, но все же иногда можно пойти и этим путем, не понадобится. Я покачал головой. Наша птичка, если ее, конечно, не расхерачит к чертям, отвезет нас обратно в орден, ну или на следующее задание. Ясно. Ти усмехнулась. А тем временем я уже покинул верхние слои атмосферы, и тряска стала немного меньше. Внимание, мы рассчитали ваш курс и посади, посадка предполагается на нейтральной территории, которая опасна для всех представителей фракции Дан. И то же самое с поправкой на фракцию произнес представитель Милида, и у обоих в голосе слышалось волнение. Высылать в эту область спасательную операцию слишком опасно. Мы приносим свои извинения, но мы не сможем вам помочь. Ти бросила на меня слегка взволнованный взгляд. Все нормально, по крайней мере, я пока ничего опасного не ощущаю, даже намеков. Хотя честно признаюсь, что рассчитывал на то, что они будут пытаться прислать за нами группу спасения и постараются сделать это раньше своих противников. При этом наше присутствие заставит их чуть меньше стрелять друг по другу. Ну, планы имеют свойство смываться в утиль, знаю. Я покивал, внимательно отслеживая показания с различных датчиков и ведя корабль в выбранную заранее точку. Скорость корабля падала и падала, и вот мы уже летим точно над вершинами редких деревьев, едва-едва задевая их, и вот корабль опускается ниже и начинает сносить верхушки деревьев, а после и сами деревья, и вот мы уже первый раз чикаем по поверхности земли, а после и вовсе заваливаемся и продолжаем свой путь, скользя по ней. Ну, вот и все. Когда корабль полностью остановился, я повернулся к Ти, которая довольно спокойно сидела в кресле второго пилота. Ну, это хорошо, что теперь будем делать, учитывая, что датчики засекли живых разумных недалеко от места нашей посадки. Вроде же оба представителя фракции говорили, что тут им не место, или ты думаешь, что это третья фракция? Почему нет? Я пожал плечами. Ну, вариантов-то у нас нет, так что отправимся к ним или, думаю, они сами придут к нам. Все же мы оказались слишком близко от них, и они не могут оставить это без внимания. Тогда ждем, я предлагаю пока заняться ремонтом корабля. И как? Ну, вдвоем мы его поднять точно сможем, а наш дроид тем временем выпустит стойки, ну те, которые выпускаются, а потом пока один из нас будет придерживать корабль, не позволяя ему завалиться, второй, мечом немного поправит броню, так чтобы она не мешала раскрыться тем стойкам, которые не раскроются. Под поправить броню, ты имеешь в виду просто срезать все ненужное? Ага, ну, Ти вздохнула. Давай попробуем. Мы с Ти покинули корабль, после чего встали перед ним и синхронно применили телекинез. Стараясь поднять корабль, и он поддался нашим усилиям и плавно поднялся вверх. Вдох, выдох. Стойки выдвигаются, две из пяти, и это нехорошо. Ты держишь, я иду исправлять. Я бросил эти слова и все же, еще поддерживая корабль, отправился в сторону корабля. Ты куда пошел? Если ты думаешь, Ти, я не пущу тебя под корабль, так что вариантов, кто именно будет исправлять эти неполадки, у нас нет. Шовинист, говори, что хочешь. Я пожал плечами и, наконец, оказался под кораблями. К счастью, Шаакти не стал идти за мной, полностью сосредоточившись на удержании корабля. Впрочем, пока что больших усилий ей прилагать не приходилось. Сексист, да, да, приготовься, сейчас я перестану поддерживать корабль, и тебе надо будет несколько секунд удерживать его самостоятельно. Поняла тебя. Больше она спорить не стала и просто полностью сосредоточилась на задаче, а я, отпустив корабль, тут же перенаправил силу в ноги, оттолкнувшись от земли и выхватив меч, активировал его, делая 4 быстрых разреза. Хотел бы я сказать, что это было все, но нет, и приземлившись на землю, я снова поднял руку вверх, помогая ей удерживать корабль. Ты как? Нормально. Это она выдохнула сквозь плотно сжатые зубы. Ты же помнишь, что веса нет. Ты мне решил сейчас нотацию прочитать? Вовсе нет, просто пытаюсь подсказать тебе, что акцентироваться на весе не стоит. Конечно, у меня самого это не очень получается, но... Что? А давай попробуем спеть? Ты рехнулся? В голосе и эмоциях Ти чувствовалось сомнение в моем умственном здоровье. Давай, я уверен, ты не раз слышала эту песню в раме. Кто добрым старичком проходит в класс? Кто с детства каждому знаком? Кто говорит смешные фразы? Кто покорил юнлингов всех? Кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут? Я завел эту песенку, и Ти, сама того не желая, подхватила ее на припеве. Вообще, когда я впервые услышал эту песенку, то чуть не заржал, Уж очень сильно она напоминала песенку про Буратино. Вот только тут такой сказки никогда не было. Так что песенка была именно про зеленого чебурашку. Убедившись, что тип отпевает, я, не предупреждая ее, перестал поддерживать корабль и снова подпрыгнув совершил 4 режущих движения, после чего приземлившись замер готовый подхватить корабль, который едва заметно покачивался и крайне медленно кренился. Помогаю ей удержать корабль, выравнивая его положение, и продолжаю петь песенку, чтобы немного отвлечься и подготовиться к следующему прыжку. 3-й прыжок, 4-й, на 5-й я все же расплавил броню в том месте, где она мешала раскрытию стойки, и она плавно открылась, и теперь корабль стал более устойчивым, так что я смог спокойно пройти к следующей стойке. Сэр, мэм, к нам приближаются гости, следи за ними и если потребуется воспользуйся турболазерами нашего корабля. Вам понял. Ти не стала вмешиваться в мои команды и просто молча направила на меня эмоции поддержки, тогда когда я начал заниматься другой стойкой, для раскрытия которой мне пришлось сделать 10 прыжков, но и она открылась и теперь корабль собственно мог стоять уже без нашей Ти поддержки, так что теперь уже мы вдвоем могли заняться раскрытием оставшихся стоек. Сэр, мэм, гости замерли на расстоянии 500 метров от места нашей аварийной посадки. Ну, не хотят к нам идти, мы их заставлять не будем. Я усмехнулся краешком губ. Когда мы закончили со стойками, я полез на первую стойку, теперь надо было силовой ковкой закончить ремонт, так чтобы стойки могли спокойно открываться и закрываться. Благо, что после аварийной посадки системы сработали штатно и поверхность корабля была обрызгана специальным раствором, который остудил его, так что никакого жара я не чувствовал. Только через несколько часов я закончил с работой и поднялся на корабль, туда, где уже находилась Ти, и именно этот момент выбрали наши гости для того, чтобы вновь начать приближаться к нам. И вскоре они уже были прямо перед шлюзом. Причем это были дети. Ти, ты что-то понимаешь? Нет. Так, думаю, надо выйти к ним навстречу. Пошли. Мы с Ти вышли из шлюза и медленно спустились по выдвижному тропу и замерли, позволяя детям выбрать, что именно делать. И тогда по направлению к нам двинулась одна девочка. Она была, наверное, чуть младше меня. Ее, конечно, пытались остановить, но она никого не послушала и вскоре она стояла перед нами. Мое имя Сираси, одна из лидеров новой фракции под названием «Молодые». А вы, судя по тому, что мы видели, вы джедай? Да. Я коротко кивнул. И вас сбило ПВО планеты? В ее голосе слышалась плохо скрытая надежда. Нет. Я покачал головой. Корабль был поврежден, когда мы покидали планету, на которой у нас было прошлое задание. Слишком сильно политики там рассчитывали на то, что у них еще есть время привязать нас к себе, и когда мы по приказу совета решили улететь, я бросил взгляд на корабль. Они сильно расстроились. Понятно. Значит, вы тут не для того, чтобы помочь нам? В голосе девочки послышалась печаль. Для начала расскажи, кто вы такие и почему мы должны помогать именно вам? Мы молодые, дети представителей двух фракций, которые устали от вечной войны и решили попытаться остановить ее. К сожалению, наших сил пока что недостаточно для этого, но мы прилагаем усилия для этого. Хи, значит, то предположение о третьей фракции было правдивым. Я прикрыл глаза и в разговор решила вступить Ти. Простите моего ученика, он немного растерялся, увидев тут детей. Мое имя Шаакти, я рыцарь-джедай, а это мой падаван Оби-Ван Кеноби. Совет Ордена отправил нас на эту планету для того, чтобы мы попытались остановить войну, а также попыталась найти следы трех пропавших тут за последний год джедаев. Значит, вы поможете? Ти беспомощно посмотрела на меня. Знаешь, я также беспомощно посмотрел на нее. Но беспомощность была вызвана вовсе не тем, что я не знал, что делать, а тем, что я понимал, что выбора у меня по сути нет. Если выбирать из трех фракций, а я уверен, каждая из фракций будет требовать уничтожить оставшиеся две, то я выберу сторону молодых, так как меч на детей у меня не поднимется. Эф, ты и сам еще ребенок, возможно. Я покивал, а глаза девочки распахнулись от удивления, позволяя мне увидеть ее зеленые глаза. Однако меня с раннего детства учили, а вы? Я покачал головой. Глава 21. Молодые. Стоило мне покачать головой, как меня тут же накрыло видением, и я просто не мог на него не отреагировать. Все на корабль. И видя, как наши гости ошарашенно моргнули, я подхватил Сираси телекинезом, буквально закинув ее в открывшийся шлюз. Живо. Ти, поняв, что я не шучу, тут же начала действовать и буквально забрасывать наших гостей внутрь корабля, а сам я запрыгнул на верхнюю часть его фюзеляжа. И там я замер в напряженной позе, приготовившись отражать нападение. Чем тебе помочь? Ти оказалась рядом со мной. Спрячься на корабле, хватит и того, что я рискую жизнью. Но, Ти, задание ордена должно быть выполнено. Если ранение получу я, то ничего по сути не изменится. Взрослый джедай будет выполнять свою работу, а если ты? Я покачал головой. Я поняла, не вздумай умереть, не умру. Я покачал головой и нырнул в медитацию, которая обострила мое предвидение на максимум. Видимо, они все же имеют связь с Сенатом и уже успели узнать, что никаких особых полномочий у нас нет. Ну, за исключением обычных полномочий джедаев. Ну, по крайней мере, только так я могу объяснить пуск сразу 6 ракет по нашей точке приземления. По 3 с каждой из воюющих сторон. Ти скрылась в корабле, и через минуту я сделал первый жест рукой, и тут же со стороны подлета первой тройки ракет раздались взрывы. Я не ломал их, я просто сместил 2 из 3 ракет, и когда они столкнулись с третьей, произошел взрыв. 3 другие ракеты я также столкнул друг с другом, и все бы получилось просто идеально, но ракеты были уже слишком близко, и потому я, помимо того, что столкнул ракеты, я совершил небольшой толчок, чтобы до меня не долетели их осколки. И это почти сработало. Лишь несколько осколочков долетело до меня и, собственно, попало в меня. Кха! Меня даже немного отбросило с того места, где я стоял, после чего я завалился на спину. Вот тянет меня геройствовать. Я с трудом поднялся и коснулся уха, где у меня был коммуникатор. Все в норме, взрывы корабль не повредили, мне требуется легкая медицинская помощь. Сейчас поднимусь. Ти не стала меня слушать и уже спустя полминуты оказалась около меня, придерживая, чтобы я не упал. При этом она тихонько выговаривала мне за самоуверенность и безрассудство, на что я только и мог что улыбаться кончиком губ. «Ты чего улыбаешься, дурака кусок? Почему косок?» Мне было действительно интересно, хотя я подозревал, какой именно ответ мне на подобный вопрос она мне даст. Да потому что до полноценного дурака еще не дорос. Она раздраженно посмотрела на меня и, подняв меня на ручки, отчего у меня вырвался слегка нервный смешок, но она его проигнорировала, и вскоре мы уже были на борту корабля, в небольшой каюте, в которой у нас был устроен медицинский отсек. «Как ты вообще до этого додумался?» «Ну», я пожал плечами, слегка поморщившись, при этом наблюдая, как Ти, обезболив место, где работала техника и силы, аккуратно вытаскивает осколок, который застрял в моем теле. Это было несложно. Надо было всего лишь понять, кто находится рядом, и осознать, что именно я должен тебя защищать. Ти тихо фыркнула. Кусок дурака. Впрочем, у нее в голосе слышалось тепло и какая-то радость, а в эмоциях. Я бросил на Ти осторожный взгляд, после чего осторожно перехватил ее ручку. «Тебе надо в ванную». Она бросила на меня слегка обиженный взгляд. «Ты думаешь, я себя контролировать не могу? Я думаю, что тебе это нужно, а я могу о себе позаба. Даже не думай». Ти аккуратно убрала мою руку, которая мешала ей продолжить извлечение осколка. «Сейчас я должна быть здесь и должна помочь своему защитнику, а уже потом я, пожалуй, действительно посещу ванную». «Хорошо», я вздохнул и кивком подтвердил, что мы с Ти пришли к соглашению, после чего она продолжила извлекать из меня осколки и обрабатывать раны. Некоторое время спустя: «Еще раз приветствую вас». «Ага», Сираси кивнула, внимательно рассматривая меня, что не нравилось ее спутникам, среди которых девушек не было. «Значит, ты джедай, падаван?» «Неважно». Девушка, хотя все же еще девочка, дернула плечиком. «Важно, джедай – это тот, кто уже закончил свое обучение, а падаван еще учится. Это все равно, что сравнить ученика универа и его выпускника. Вроде оба что-то из высшего образования уже знают, только первому еще учиться и учиться, а второй уже состоявшийся специалист, да еще и с опытом, если клювом не щелкал и практику нормально проходил. Если ты всего лишь ученик, то почему ракетами занимался ты? Разве это не должна была делать твоя наставница? В идеальном мире, возможно». Я покивал. «Более того, если бы мы тут были не по заданию ордена, то она, скорее всего, силой засунула бы меня в корабль, но сейчас именно она, как взрослый и обученный джедай, может вести продуктивные переговоры с представителями фракций. Меня бы они просто не воспринимали серьезно». «Бред, ты джедай, ты воспринимаешь мир слишком прямолинейно. Политикам плевать на джедаев, точнее им плевать, если они уверены, что могут что-то сделать и остаться безнаказанными. Иначе, почему, по-твоему, нас обстреляли?» Скажу тебе по секрету, с планеты не связаться с орденом. С планеты вообще связаться с кем-то можно только из нескольких узлов связи, а вся остальная связь с внешним миром глушится. Скажи мне того, чего я не знаю. В голосе девочки слышалось раздражение. Ну, например, могу сказать, что за год на этой планете исчезло два мастера джедая и один падаван. Как тебе такое? При этом напрямую обвинить правительство нет никакой возможности, так как они даже давали возможность связаться этим джедаем с орденом, но, я пожал плечами, потом они просто исчезли. И хоть орден и понимает, что тут дело нечисто, но формально предъявить ничего ни одной из фракций не может. А стоит ордену отправить карательную группу, как правители обеих фракций тут же поднимут шум в Сенате и на орден начнут давить. В общем, пока мы не сможем выйти на связь, нас можно устранить и сказать, что мы просто разбились при аварийной посадке. Вот если бы мы выбрали местом посадки одну из сторон, тогда они бы продолжили пытаться играть по правилам, а так, я покачал головой, мы теперь сами по себе. Но ты же говорил про переговоры, фракции. Да, главы фракции для нас сейчас почти наверняка недоступны, но я сомневаюсь, что вы единственная дополнительная фракция в этом мире. Да и небольшие группы, входящие в основные фракции, они как раз будут вести переговоры, когда будут понимать, что против них стоит обученный джедай, который может их покрошить и пойти дальше. Хм, а с падаваном так не выйдет, значит, ну, я пожал плечами. Покрошить-то я, возможно, и смогу, но вот именно разговора у нас, скорее всего, не выйдет. Потому я и решил подставиться сам, но дать возможность наставнице, если я серьезно пострадаю, решать вопросы. Ясно. Сераси кивнула. И вы тут, чтобы закончить войну, хотите привести одну из фракций к победе? В голосе девушки слышалась опаска. Ну, я пожал плечами. Закончить войну было бы неплохо, но мы не питаем надежд насчет прекращения войны. Скорее всего, возможно ее приостановка, но, я грустно вздохнул. Но для этого, скорее всего, придется уничтожить одну из фракций, а при условии вашего существования, теперь надо уничтожить две из трех фракций для того, чтобы гарантированно закончить войну. Если не полностью, то как минимум верхушки этих фракций. Ясно, а не боишься, что нас опять обстреляют? Нет, я покачал головой. Я почувствую, да и спутников у них, для просмотра поверхности планеты нет, так что они сейчас, скорее всего, считают нас мертвыми. Корабль и так потерпел крушение, а после подобного обстрела, но вы живы. А вы сами-то верили бы в то, что кто-то может пережить такой обстрел? При условии, что ракеты прилетели не только от вас, но и от ваших противников. Хм, пожалуй, если бы сама не увидела, то не поверила бы в то, что подобное возможно. Сераси кивнула. Да хватит с ним любезничать. Один из парней не выдержал и, встав с места, на котором он сидел, указал на меня пальцем. Он все равно станет на сторону Дэн или Милида. Серьезно? Сераси посмотрела на своего товарища осуждающим взглядом. Он спас наши жизни, а ты так себя ведешь? Он просто втирался к нам в доверие. Я вздохнул. Мне, честно говоря, все равно, что вы тут думаете. Мне плевать на вашу планету. По сути, все, что меня волнует, так это то, что случилось с моими товарищами по ордену. С вашими проблемами я буду разбираться только после этого. Ты не прав, мой юный ученик. Ти вошла в кают-компанию, осуждающе покачала головой. Судя по всему, у нас нету вариантов, кроме как помочь этим детям выжить. Так как если навстречу нам выдвинулись дети, то взрослых среди них, скорее всего, либо нет, либо минимум. Вы правы. Сераси смутилась, а я понял, что Ти очень мягко влияет на ее сознание, так же как и на сознание остальных парней, так как они стали успокаиваться. Мы не зря назвались молодыми, взрослых среди нас пока что нет, но со временем они появятся. Ясно. Я покивал и бросил короткий взгляд на Ти, которая смотрела на меня внимательным взглядом, требующим согласиться с ее словами. Хорошо, мы им поможем, но я бы все равно поставил информацию о наших товарищах на первый план. Если все дело в тех джедаях, то мы можем попытаться узнать про них, но, Ти склонила голову на бок. У нас сейчас не так много бойцов, многие из нас серьезно ранены. Так значит, вам повезло, ведь Оби-Ван достаточно хорошо владеет техниками силы, направленными на исцеление, ну и я кое-что могу, правда. Сераси аж подскочила со своего места и уставилась на нас взглядом, полным надежды и недоверия. Да, тогда чего мы ждем? Полетели. Нельзя. Я покачал головой. Корабль пусть и небольшой, но для бреющего полета он не приспособлен, маневренность не та, так что придется взлететь выше мертвой зоны радаров, а там, я пожал плечами, а там нас обнаружат и либо вновь атакуют, либо проследят до вашей базы, чего вам наверняка не хотелось бы, я бы сказал, что второе вероятнее, я пожал плечами, так что выдвигаться лучше на вашей машине, а кораблик мы сейчас припрячем. Припрячете? Ага, я покивал. Правда, на это потребуется пара часов. Телекинезом ямку углубим, после чего корабль присыплем землей и камнями сверху. Где он находится, мы знать будем, а для остальных. Но если они пришлют сюда разведчиков и те не обнаружат обломков, да, они будут знать, что мы, скорее всего, живы. Типа кивала на слова Сираси. Но вот где мы и что мы делаем, они установить не смогут, так что. Ти усмехнулась, и мы все вместе покинули корабль, чтобы скрыть его от посторонних глаз, после чего, погрузившись в транспорт молодых, который совсем немного посекло осколками, мы отправились на их базу. Глава 22. База. До базы молодых мы добрались за час. На вид это была старая неиспользуемая шахта, впрочем, ей она являлась не только на вид, но и по факту. Все, что смогли сделать молодые, это установить там генераторы, кое-как провести свет, да оформить посты охраны. Все остальное оставляло желать лучшего. Мда, я покачал головой. Чего, уже жалеешь, что выбрал нашу сторону? Один из парней не желал успокаиваться, видимо, его очень сильно задевало, что меня в качестве свектора внимания выбрала их предводительница. Сираси же и правда всю дорогу посматривала на меня и даже в машине устроилась рядом со мной, так что получилось, что с одной стороны от меня сидела она, а с другой Шакти. Я думаю, как при таком обеспечении вы смогли выжить, явно вас либо жалеют, либо, я покачал головой, они все слишком самоуверенны и пока просто не считают вас за реальную угрозу, потому что все, что я тут видел, ничего кроме жалости и недоумения не вызывает. Оби-Ван, Ти с осуждением произнесла мое имя. Что, я же прав, я вздохнул, тут одной успешной ракеты хватит для того, чтобы завалить главный вход, и даже если тут есть тайные выходы, то я сомневаюсь, что старых схем этого места нет у обеих фракций, так что узнать, что и куда ведет, они могут. Это так? Сираси перевела требовательный взгляд с меня на Ти, ожидая от нее ответа, и ей пришлось медленно и с явной неохотой кивнуть. Мой ученик прав. Хотя, полагаю, сейчас вас спасает еще и маскировка. Вы дети, живущие в старой шахте, возможно, именно из-за того, что вы дети, вас не воспринимают всерьез и считают, что эта область опасна по другой причине, а также сама шахта внешне выглядит заброшенной, и поэтому ее не лезут проверять. Вот только стоит у фракции Дан или Милида появиться действительно подозрительному типу, который просто ради успокоения собственной души решит проверить эту шахту, как вам настанет конец. Я закончил за наставницу. И что же нам делать? Парень, который демонстрировал по отношению ко мне неприязнь, явно не собирался менять своего отношения, даже при учете, что их лидер явно показывала неудовольствие от его поведения. Ну, я бы советовал установить толстые металлические двери, желательно бронированные, на все известные вам входя и выходы, а еще лучше ограничить свое пребывание несколькими штольнями, в которых и устроить подобного рода защитные перегородки. Только надо убедиться, что других выходов и входов реально нет. Такой умный. Да, а кто нам все это сделает? Ну, я пожал плечами, продолжая игнорировать поведение парня. Если вы тащите сюда все, что плохо лежит, Сираси на мой вопросительный взгляд кивнула, то в целом пока я буду заниматься лечением ваших товарищей, наставница может заняться созданием дверей и их установкой. Возможно, двери не будет произведением искусства, но свою задачу они будут выполнять и защитят вас и нас от неожиданного нападения. Вот, Сираси кивнула на дверь, которая видна в одно из помещений шахты. Там у нас больница. Я понял. Я кивнул и решительно толкнул дверь. КХМ. Смущенно почесав затылок, я понял, что дверь надо было не толкать, а тянуть на себя, и подобная оплошность с моей стороны вызвала легкие смешки со стороны Сираси и Ти, которые даже переглянулись и кивнули друг другу. Уже спились? Не понимаю, о чем ты. Сираси возмущенно уставилась на меня. Ученик, мне кажется, тебе пора приступать к лечению. Да-да, я покивал и прошел внутрь посещения, из которого так и несло болью и страданиями. Впрочем, я не только ощущал боль и страдания через силу, но еще чувствовал отвратительный запах. «Блядь, да тут же антисанитария, Сираси!» Мой выкрик заставил ворваться внутрь девушку, а вслед за ней идти и наших сопровождающих. «Доступ к воде у вас тут есть?» «Да». «Да или вы ее экономите?» «Есть». «Вода это, пожалуй, единственное, что мы не экономим. Хотя есть еще электроэнергия». «Отлично, тогда сюда присылаешь пяток девочек. Надо полностью сменить постельное белье и повязки те, что есть, прокипятить. Причем сначала простирать вручную, потом прокипятить, потом вновь простирать вручную и снова прокипятить. Новое постельное должно быть чистым». «Я поняла». Она повернулась к одному из парней. «Седьмую группу сюда». «Но они живо». Парню ничего не оставалось, кроме как убежать в поисках пока неизвестной мне седьмой группы, за которой отправилась Ираси. «Далее, сюда наверняка канал вентиляции, но он почему-то не работает. Наставница, если ты уж заглянула, то в первую очередь проверь, очередь стоит проверить именно вентиляцию. Мы сами ее перекрыли». Сираси вмешалась в наш разговор. «Сами?» Я, слегка прищурившись, посмотрел на девушку, которая медленно и словно нехотя кивнула. «Перекрыли вентиляцию, не обеспечив ей достойную замену», и снова она кивнула. «Да вы кретины!» Я покачал головой. «Тут же дышать невозможно. Затхлый воздух, в котором легко различим запах гниющей плоти и вонючих медикаментов. Да тут не то что выздороветь, находясь тут выжить желание появиться не может». Я замер, перестав что-либо говорить и поднеся руку к переносице стал медленно ее массировать. «Короче говоря, пока я занимаюсь пациентами, присланные девочки должны навести тут полный порядок. Они должны сделать тут генеральную уборку, это понятно? Эй, они тебе не какие-то горничные». Еще один паренек возмутился моему поведению и словам, но мне, честно говоря, было плевать. «Серьезно?» «Да». Он с вызовом посмотрел на меня. «Наставница, я не понимаю, что мы тут вообще делаем». Я покачал головой, бросив косой взгляд на Сираси, которая явно заметила изменение моего настроения, но пока еще не поняла, что к чему. «Дисциплины никакой. Вроде это Сираси у них за главную, но при этом ее решение оспаривает каждый, кому не лень. Да и фиг бы с ними, не наше это дело, как у них иерархия устроена, но бляха-муха, им говоришь, что надо сделать, чтобы их товарищи имели шансы выжить, а они тебе, не горничные». Я демонстративно покривлялся. «Какой смысл им вообще помогать, если они сами себя в гроб загоняют?» «Оби-Ван», Ти добавила в голос осуждающе недовольных ноток, хотя по нашей с ней связи я ощущал ее полное согласие с моими словами. Вот только несмотря на то, что она была с ними согласна, она так же, как и я, понимала, что это всего лишь дети и не хотела бросать их на произвол судьбы. «Алекс», Сираси явно испугалась того, что мы сейчас уйдем, и повернулась к своему подчиненному. «Что, Алекс, мы и без них хорошо справлялись». «Хорошо». Сираси аж взвизгнула, настолько громко она выкрикнула этот вопрос. «А тебе напомнить наши потери? Причем большинство умирает не на операциях вне нашего убежища, они умирают там». Она ткнула пальчиком в лазарет. «Еще раз попробуешь пререкаться со мной, и я тебя отправлю туалеты чистить. Без перчаток. Фу». Парень скривился и сделал пару шагов назад. Видимо, девочка хорошо знала, чем припугнуть своих товарищей. «Прошу простить моих подчиненных, все дело в том, что мы тут больше друзья и потому в относительно мирной обстановке позволяем себе несколько больше, чем просто военные. Однако подобного больше не повторится». Произнося последние слова, она строго посмотрела на подчиненного. «Девушки, которых я позвала, умеют выполнять приказы, и если я им скажу, они без вопросов станут прачками. Так что прошу вас не рубить с плеча, нам действительно очень нужна ваша помощь». Я глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Хорошо, я не буду отказывать вам в помощи. Пока не буду, но я надеюсь такого». Я кивнул на парня, который бросал на меня ненавидящие взгляды. «Больше не повторится. Я, в конце концов, на золотой трон попросил себе достать, а обеспечить достойные условия для ваших раненых товарищей. Как я уже сказала, больше подобного не повторится». На этом разговор затих, а через 5 минут к нам подбежало 5 девочек лет 12-13, у которых были очень усталые лица, но при этом они выглядели иначе. Добежав до нас, они выстроились в линию перед Сираси. «Седьмой отряд прибыл для выполнения задания». «Так, Вилл, это Оби-Ван, он ученик ордена джедаев, а это его наставница Шаакти. Они оба владеют медициной и могут помочь нашим больным. Однако их сильно возмутило, в каком они находятся помещении. Так что берешь тарани, Хай, Ирму и Корнелию и поступайте в подчинение к нему. Первая задача – генеральная уборка лазарета. Не должно остаться ни одной грязной тряпки. Ясно, Вилла слегка скривилась. Кстати, девочки были как на подбор, совпадая со своими протагонистами из детского мультика, который я видел когда-то давно. Может, я бы их и не вспомнил, если бы мне назвали просто имена. Но тут, Вилла – это девчонка с красными волосами и карими глазами, рост, пожалуй, чуть ниже среднего. Далее идет Хай, явная азиатка с чуть зауженными глазами и темными длинными волосами, которые собраны в два хвостика. Тарани – этакая мулаточка с круглыми очками и волосами, собранными в косичку на виске. Ирма – явно жизнерадостная девочка с каштановыми волосами. Ну и Корнелия – на вид слегка высокомерная девочка с очень длинными блондинистыми волосами. Короче говоря, вы начинаете, а я пока занимаюсь оказанием первой помощи, чтобы никто не помер. Всем все ясно? Да. Вилла чуть недовольно ответила на мой вопрос. Но что интересно, ни одна из девочек и не подумала спорить с моим приказом или как-то демонстрировать нежелание его выполнять. Единственное, что отразилось на их лицах, так это недовольство от самого приказа. Значит так, несите новые простыни, а также начинайте убираться, а я пока начну. И я начал, пока три девочки притащили воду и тряпки и начали мыть стены и пол, не забывая про потолок, а две несли простыни, которые надо было заменить, а также перевязочные материалы. Я принялся осматривать первого паренька. Мда, я покачал головой. Обычной медициной только ампутация. Нет, парень, услышав мои слова, очень сильно испугался. Успокойся, я сказал, что обычной медициной, а не силой. Сила в твоем случае позволит выжить, и даже оставить ногу на месте. Не всю, конечно, да и подвижность полностью, скорее всего, не восстановится, но ногу ты не потеряешь. Сказав это, я наложил на ногу парня пару техник силы, которые должны были обеззаразить рану, а также убрать нагноение, которое уже начало проявляться. После чего посмотрел на девочек. Одна из вас моет руки, потом берет чистую влажную тряпку и полностью обтирает товарища, чтобы он был чистым. Надо будет перевернуть его на живот, скажете, телекинезом его приподниму. Я и сам могу. Парень попытался что-то там сказать, но девочки, пусть и не очень довольные, сами заткнули его и продолжили выполнять мои поручения. Потом был второй, третий, десятый. В общем, за день я осмотрел всех, кто был в лазарете, оказав им первичную медицинскую помощь, которая гарантировала им жизнь и давала мне время начать более качественное лечение. Впрочем, за день я все равно устал как проклятый. Одно хорошо, к вечеру нормально заработала вентиляция, выгоняя из помещения отвратительный смрад и давая больным нормальный воздух. Сейчас же я сидел на стульчике в небольшом кабинетике рядом с лазаретом и, откинувшись на его спинку, размышлял. «Привет, ты как тут?» «Честно, задолбался». Я покачал головой, чувствуя, как со стороны лазарета к стене прильнуло несколько разумных. «У них тут такой ворох проблем с пациентами, что я не знаю, когда выберусь из лазарета, а ведь нам еще наших товарищей по ордену искать надо». Они знали, на что шли. Я слегка поморщился от подобных слов Ти. «Нет-нет, не подумай, я тоже хочу их найти и хочу, чтобы они были живы, но если выбирать между жизнями трех членов ордена и жизнями детей, я посмотрел на Ти, с детьми можно сделать все намного проще. Просто взлететь с поверхности, связаться с орденом и затребовать эвакуацию для мирного населения, которое больше не хочет воевать. Уже через неделю тут будет небольшой гуманитарный флот, против которого ни одна из сторон ничего не сможет сделать. Ну, можно им предложить такой вариант. Ти, давай по-серьезному, у нас в республике столько колоний, которые примут работящих парней и девочек с распростертыми объятиями, дадут им образование, возможность создать семью. А что их ждет здесь? Здесь их дом. Ти пожала плечами. Здесь их ад. Я строго посмотрел на нее. Даже если произойдет чудо и мы с тобой склоним чашу весов на сторону молодых, как ты думаешь, что будет дальше? Полагаю, междоусобица среди них, а потом, когда определится лидер, они заживут. Ага, я покивал. А где им жить? Ты же видела, что стало с этой планетой. Да чтобы ее в порядок привести, сюда надо весь аграрный корпус ордена заслать, лет этак на 200. А до тех пор на этой планете жить нереально, только выживать. Хорошо, я завтра поговорю с Сираси, посмотрим, что можно с этим сделать. Ти покивала, соглашаясь с моими словами, после чего разговор сам собой закончился. Глава 23. Разговорная. Нет, парень, сидевший перед нами, которого Сираси подставила как нильт, Второй глава молодых, и он сейчас на корню зарубил наш план. Я не согласен на подобное. Здесь наш дом, и если мы сбежим, то после появятся другие дети-сироты, которые так же, как и наши друзья и подруги, будут умирать, пока Дан и Мелида сражаются. Мы должны это остановить. Ты не понимаешь. Я покачал головой. Ваше сопротивление обречено. Даже если мы с наставницей будем сражаться на вашей стороне, мы всего два джедая, нас просто задавит толпой или ракетами. Но даже если произойдет чудо и мы с вами победим, что будет дальше? Дальше мы будем восстанавливать наш дом. Парень упрямо поджал губы. Восстанавливать? Да ты идеалист. Я в очередной раз покачал головой, краем глаза наблюдая за тем, как Ти отозвала в стороне Сираси и начала с ней тихонько говорить. А ты знаешь, что надо для восстановления хотя бы одного города? Да, для этого нужны люди. Парень с вызовом смотрел на меня. Ну, я пожал плечами, отчасти ты прав. Вот только не только люди, но и ресурсы. Как минимум дерево для того, чтобы построить деревянные дома, или кирпичи для строительства кирпичных, о чем-то более современном я даже не заикаюсь. А у вас тут, я достал планшет и быстро открыл карту планеты, после чего выделил несколько точек и показал парню. Все места, в которых добывают необходимое, уже на грани истощения. Но и Мелида и Дан хватает ресурсов. А знаешь почему? Я склонил голову на бок. Нет, но мы выясним и захватим эти места, после чего сами воспользуемся. Браво! Я даже в ладоши несколько раз хлопнул. Даже не знаешь, как они получают ресурсы, а уже готов пользоваться их методами. А я тебе скажу, как они получают ресурсы. Они продают детей и наркотики. Что? Парень даже со своего места приподнялся. А то, доказательств, конечно, никаких нет, но их и быть не может. Региональным правителям невыгодно, чтобы это стало официально известно и сюда отправили патрульный флот, ведь тогда они перестанут получать прибыль. Этого не может быть. Может, эти данные я собрал, пока мы летели сюда. Конечно, стопроцентной точности они не дают, но вот примерно оценить, что именно делают представители этих фракций, возможно. Даже если в конечном итоге выяснится, что это не рабы и не наркота, то от этого будет только хуже. Хуже. Куда хуже. Все просто, рабы и наркота — это два самых простых способа заработать в ситуации, в которой находятся фракции. И если они прибегли к чему-то более сложному, то получается, кто-то стоит за спинами фракции и руководит их действиями истине, тот, кому не выгоден мир на вашей планете. И тогда, стоит вам лишить фракции голов и самим взять власть, как новая вона вспыхнет уже в рядах вашей фракции, расколов ее на две части. Этого не будет. Да, я открыто насмехался над парнем. Допустим, вы победили, допустим, вы с Сираси смогли без конфликта решить, кто будет править, или вообще заключили брак, чтобы никаких шатаний в обществе не было. Отти спустя пару секунд повеяло насмешкой, и я, стараясь понять, что же случилось, потянулся к ней по нашей связи, и она не стала закрываться, показав мне отголоски эмоций девушки на подобное предположение с моей стороны. Ничего такого криминального там не было, ну, за исключением очень сильного нежелания подобным образом решать этот вопрос. Прислушавшись к парню, я понял, что как раз он, наоборот, был бы рад подобному исходу. Допустим, все это получилось сделать. Допустим, ты стал королем, или она королевой, и вы правите, помогая друг другу. Все эти ощущения не заняли много времени, так-то со стороны показалось, будто я просто на пару секунд задумался. Естественно, у вас появляется штат сотрудников, заместителей, министров и так далее, потому что в одно лицо, даже если это столь симпатичное личико, как у Сираси, все эти вопросы не решить. И вот в один из дней, когда, казалось бы, все уже наладилось, одному из твоих замов приходит письмо с доказательствами, что, скажем, другой заместитель, во времена конфликта участвовал в операции, во время которой было совершено нападение на такой-то город, с такими-то жертвами, среди которых была его маленькая сестренка, которую он по каким-то причинам не смог забрать с собой или вообще считал, что она погибла задолго до этого. Нильт напрягся словно пружина. И вот уже твой заместитель в лучшем случае приходит к тебе и требует справедливости, а в худшем соглашается работать с тем, кто прислал ему эти данные в обмен на месть, которую тот ему обещает. А там уже многого не надо, фраза тут, действие там, и вот у нас не мирное общество, а общество на грани конфликта. А после, я улыбнулся, причем улыбнулся такой улыбкой, от которой парнишка побледнел, а вот от типа вяло желанием и сожалением, последнее, скорее всего, связано с тем, что мы пока не могли перейти к самому интересному. После, если вы с ней, я кивнул на Сираси, муж и жена, то один из вас умирает, а кто-то в толпе выкрикивает фразу: «Это все выкидыши Дан сделали, и уже нету молодых, которые закончили этот конфликт, есть вновь Дан и Мелида, которые вновь сражаются насмерть». Парнишка сжал кулаки. «Но знаешь, что самое паршивое в этой истории, и что же, то, что даже если все это не случится, ты готов ради некоего потом отдать жизни тех людей, которые тебе доверились». Парня словно молотом по голове ударили. «Но люди же, да, люди заслуживают шанса, но этот шанс им должны дать их предводители. И ты, как предводитель своих людей, должен дать им шанс вырасти, выучиться, создать семью, завести своих детей и умереть в окружении внуков, а лучше правнуков. Это, так что хорошенько подумай, что к чему. И да, знаешь, что самое интересное, что, если вы решитесь покинуть это место, то шанс остановить войну будет куда больше, чем если вы решите тут до последнего вздоха воевать. Это как, полагаю, все дело в гуманитарном флоте». Сираси решила включиться в разговор, вернувшись вместе с Ти в нашу компанию. «Именно, при таком флоте наверняка будет группа из не менее чем 20 джедаев-рыцарей, и уже тогда можно будет, оставив их на планете, принудить стороны к миру. Хотя дело не только в джедаях, также на планете можно будет попытаться устроить глобальную проверку, мол, дети без присмотра. Ужас. Нарушение всех прав граждан республики. Хм, вот это уже парня заставило задуматься. Хотя, полагаю, что причина его задумчивости в том, что это ему сказал не я, это ему сказала Сираси. И я склонна согласиться с планом, предложенным нашими гостями. Тем более, что они уже доказывают, что они не просто так пришли, и Оби-Ван уже оказал первую помощь всем нашим людям, оказавшимся в лазарете, а мисс Шакти помогла нормально наладить систему циркуляции воздуха, при этом оставив старые воздуховоды закрытыми. А я все же не хочу на это соглашаться. Нильк после нескольких минут размышлений покачал головой, отказываясь от нашего плана. «Покидать дом моих предков я не буду». В его взгляде я увидел упрямство. «ТЦ, Нильк, как ты не понимаешь? Это ты не понимаешь, Сираси. Это наш дом. Тут жили наши родители и деды, а ты предлагаешь сбежать». Парень даже со своего места привстал, повысив голос. «Я предлагаю спасти жизни тех, кто нам доверился». Сираси не отставала от него и также, повысив голос, привстала со своего места, а я только и мог что рукой махнуть и покинуть этот фарс. Ни до чего они не договорятся. «Оби-Ван», Сираси слегка растерянно посмотрела на меня, «да вы все равно ничего не решите, а мне пациентов лечить, которых ваше же командование довело до их состояния. Так что оставляю остальные переговоры на свою наставницу, а там, как она решит, так и будет. Решит помогать вам, значит, будем помогать. Решит, что мы должны вас покинуть, значит, покинем». Сираси, кажется, очень сильно расстроилась от моих слов. «Вы не хотите нам помогать?» Я остановился в дверях и полуоглянувшись посмотрел на Сираси. «Помочь можно тем, кто что-то делает, но еще этот кто-то должен принимать помощь. Без этого любая помощь будет пустой тратой сил и времени того, кто эту помощь оказывает. Но нам нужна ваша помощь, мы готовы ее принять и...» Заметно. Я покивал. «Оби, не порть девочке настроение. Я в целом понимаю твою точку зрения». От этих слов Сираси вздрогнула, а ее товарищ только растянул губы в презрительной усмешке. Он не собирался нам доверять, и это было видно с самого начала. Однако в некоторых случаях требуется приложить немного больше усилий и помощь вопреки всему. «Возможно». Я покивал. «Я еще не так опытен и не умею оценивать, когда люди все же готовы будут через некоторое время принять помощь, а когда нет. Вру и не краснею, и Ти это чувствует и знает. Нет, Сираси готова была принять от нас любую помощь, она была готова продаться нам с потрохами, раздвинуть ноги перед тем, на кого мы укажем, или сама продаться нам с Ти в рабство. Она уже устала от всего, что ее окружает, и это чувствовалось, а вот ее товарищ. У меня складывалось ощущение, что он уже не мыслит своего существования без войны. Это было видно, по крайней мере, для меня. Таких разумных я в прошлой жизни насмотрелся, ведь когда мор закончился, было очень много разумных, которые просто не могли переключиться на мирную жизнь. А ведь там боевые действия длились значительно меньше, чем тут. Но что я точно знаю, так это то, что пациенты, которым я вчера обеспечил небольшое облегчение, если я не начну ими заниматься, вскоре вернуться в прежнее состояние. Да и девочки с утра уже должны были выполнить все, что я им сказал сделать. И я все же покинул их и уже через несколько минут был в лазарете, где Вилла и девочки действительно закончили выполнять поставленные перед ними задачи и сейчас тихонечко устроились у стеночки в ожидании моего появления. «Привет всем! Здравствуйте!» Девочки немного в разнобой со мной поздоровались. При этом все, даже Корнелия, которая вчера поглядывала на меня с некоторым превосходством и недоверием, демонстрировала сегодня куда большую приязнь. Не внешне, тут она, как была стервочкой, так ей и осталась, но вот в силе. В силе я чувствовала к нее уважение и некоторую приязнь. «Смотрю, вы все сделали, да, тогда можете немного отдохнуть. Начну я с самых тяжелых и там помощи мне не потребуется. Простите, но мы бы хотели остаться и понаблюдать». Я пожал плечами на просьбу Тарани, которая смотрела на меня взглядом, полным ожидания и надежды на положительный ответ. «Если вы этого хотите, но я сомневаюсь, что вы сможете что-то для себя вынести. Все же лечить я буду не только и не столько стандартными методами, сколько воздействием силы. Спасибо». Тарани кивнула, и вскоре девочки собрались вокруг меня, когда я начал лечить самого тяжелого пациента, девочку лет 9. Некоторое время спустя, фух, я рухну на стул в своем небольшом кабинетике и мне тут же принесли кружку какого-то прохладного отвара. Хаем, я бросил взгляд на Хай, семейный рецепт. Моя бабушка, Ян Лин, рассказывала, что до начала войны наша семья держала ресторанчик, в котором продавала различные блюда. И она передала мне кулинарную книгу, вот по ней я и приготовила этот холодный настой. Очень вкусно, спасибо. На лице девочки расцвела счастливая улыбка. Да ни за что, вы, можно на ты, и это можешь сказать всем своим подругам. Я не обижусь на подобное обращение. А, хорошо, она слегка смущенно кивнула. Ты очень сильно устал, да, да, получается, что и джедаи не всесильны, хах, мы действительно не всесильны, хотя опытные рыцари, а особенно мастера и могут казаться таковыми для окружающих, ясно. Хай стала переминаться с ноги на ногу, что, ну, мы с девочками подслушали ваш вчерашний разговор с наставницей и, я просто хотела сказать, что мы на вашей стороне, глава 24, трудное решение. Естественно, они не согласились с моим планом, хотя Ти и пыталась их убедить в том, что моя идея самая правильная в их ситуации. Но убедить Нильда в том, что именно так стоит поступить ей не удалось, и это заставило ее чувствовать себя не очень хорошо. Она понимала, что погибнет очень много детей и это буквально разрывало ее сердце, да и мое было не на месте. Все, я выдохнул и опустил руки, которые до этого момента порхали над телом последнего пациента, которого... Кстати говоря, доставили всего 2 дня назад. Наконец-то закончил. Наконец-то. Вилла рухнула на стул рядом со мной и с наслаждением потянулась, бросая в мою сторону хитрый взгляд. Я чувствовал, что она испытывает ко мне приязнь, но вот я был к ней, как и к ее подругам, равнодушен. Точнее сказать, я считаю их приятными девочками, но даже намека на романтические чувства к ним у меня нет. Ну, это временно. Я покачал головой и как раз в этот момент в помещение вошла Сераси. Смотрю, вы закончили? Ага. Я покивал. Вид девушка имела решительный и крайне серьезный, так что я понял, что она хочет обговорить что-то очень важное. Вилл, мы сейчас пройдем с Аби в его кабинет, и я хочу, чтобы нас никто не подслушивал. Ты меня поняла? Да. Вилл встала по стойке смирно и вытянулась перед начальницей в фронт, и выдохнула она только тогда, когда Сераси отвернулась от нее и направилась в мой кабинет. Я же пошел за ней, и уже через несколько минут мы устроились в нем на относительно удобных стульях. «Ты хотела мне что-то сказать?» «Да». Она медленно и нерешительно кивнула. Я долго не могла на это решиться, но с каждым днем все отчетливее понимала, что это сделать необходимо. Она прикрыла глаза. «И, что ты от меня хочешь? Или мне в твою голову лезть? Ты учти, подобные техники мне хоть и известны, но я в них никогда не практиковался, так что ты скорее овощем останешься». Она насмешливо фыркнула. «Ага, очень смешно. Ладно, я хочу, чтобы ты убил Нильда. Угу». Я покивал, а на лице Сераси появилась легкая улыбка. Она, видимо, посчитала, что я соглашусь для нее наемным убийцей поработать, да еще и убийцей ребенка. «Я правильно понял, что ты хочешь сделать из меня наемного убийцу?» Говоря это, я нахмурился. «А ты ничего не попутала?» Воздух в комнате явно потяжелел, а девочка, которая попросила меня об этом, стала часто и неглубоко дышать. Я думала, говорить ей явно стало намного сложнее. Что, ты понимаешь, что он не согласится на то, чтобы мы улетели? Я это понимаю. Я покивал, но атмосфера в кабинете не стала легче. Я просто встал со своего места и медленно пошел по направлению к Сираси, которая буквально вцепилась в свои же локти, отчего ее кисти побелели. Но я так и не понял, почему я должен быть наемным убийцей. Он же мешает, улетим, если... Ну так и решай проблему сама. Уговори его, подговори, чтобы его ударили по голове, а после, под препаратами держи, пока планету не покинете. В конце концов, устрой среди молодых голосование, но не смей больше пытаться сделать из меня наемного убийцу.